Глава 4. Летом следующего года дядюшка Кумбе, который, несмотря на ревматизм, научился кое-как ковылять на двух костылях, в один из ненастных дней простудился и меньше чем через сутки умер. Фирма целиком перешла к Томасу, и ему пришлось трудиться, не покладая рук, чтобы дело по-настоящему пошло в гору. На плечи 27-летнего малого легла огромная ответственность, но Томас, упорный и настойчивый по природе, не признавал поражений. Казалось, новые заботы заставили его навсегда забыть юношескую беспечность, с которой, правда, он и раньше умел справляться благодаря природной серьезности и здравому смыслу. Теперь его мысли были в основном заняты фунтами, шиллингами и пенсами. Хоть он и заявлял, что работает единственно ради жены и сына, следует признать, что он не вспоминал про них, с гордостью глядя на вывеску «Томас Кумбе, корабельных дел мастер». Имя нового владельца верфи уже пользовалось в Плине гораздо большим уважением, чем имя его предшественника. «Джанет не прогадала, выйдя за него замуж», — рассуждал Томас. «Да и о чем еще может мечтать любая женщина, как не о доме, который он ей дал, заботе, которой он ее окружил? К тому же у нее есть сын, а коли будет на то Божья воля, то появятся и другие дети». Именно такие мысли занимали Томаса, когда он стоял, выпрямившись во весь рост, и резким повелительным тоном отдавал короткие приказания рабочим. Джанет видела перемены в характере и поведении мужа, но не винила его за это. В путях, которые выбирает мужчина, для нее не было тайны. Она принимала их как нечто вполне естественное. Работа — вот что теперь для него самое главное. Она перестала бы его уважать, если бы он пустил дело на самотек, как это было во времена дядюшки Кумбы, а сам бы слонялся по дому, словно пришитый к ее юбке. Она здраво смотрела на жизнь, умела различать добро и зло, знала, почему люди порой меняются, и, замечая эти перемены, благоразумно закрывала на них глаза. Она знала, что любовь Томаса к ней глубока и надежна, что за поддержкой и утешением он обратится только к ней. Но знала она и то, что беззаветное обожание, первая упоительная, всепоглощающая страсть, которая захватывает юношу и овладевает женщиной, прошло и никогда не вернется. Сэмюэль скрепил связывавшие их узы, но не более того. Они будут лелеять друг друга в болезни и в здравии, пройдут по жизни, деля печали и радости, будут бок о бок спать ночью в маленькой комнате над крыльцом, состарятся, ослабеют и, наконец, все такие же неразлучные упокоятся на Леннокском кладбище, но за все это время так и не узнают друг друга. Чувства, которые Джанет питала к Сэмюэлю, были неотделимы от ее чувств к Томасу. Один был ее мужем, другой — сыном. Сэмюэль зависел от нее, нуждался в ее заботе и ласке. Так будет до тех пор, пока он не вырастет и не сможет сам о себе позаботиться. Она мыла и одевала его, сажала на высокий стул рядом с собой за столом и кормила. Помогала ему делать первые шаги и произносить первые слова. Отдавала ему всю свою материнскую любовь и нежность. Томасу и Сэмюэлю отдавала она всю стихийную полноту своих чувств, всю безграничную нежность безыскусного сердца. Но дух Джанет, ничем не скованный и свободный, ждал того момента, когда он воспарит над своей добровольной темницей и сольется с неуловимым, с ветром, с морем, с небесами, сольется с тем, кого она ждет. Тогда и она сама навсегда станет их частью, неопределенной, бессмертной. Зная, что этот момент придет, Джанет старалась не поддаваться унынию. Она всячески скрывала свое одиночество и на людях всегда выглядела покладистой и веселой. В ней словно уживались два «я». Одно — счастливая жена и мать, которая с неизменным интересом выслушивает бесконечные рассказы мужа о его делах и планах, смеется над проделками сынишки, навещает родственников и соседей в Плине, радуется мелким событиям каждодневной жизни. Второе — чуждое всему этому, не связанное никакими условностями, восторженное существо, которое, скрытое от всего мира клубами тумана, стоит на цыпочках на вершине холма, подставив солнечным лучам свое прекрасное истинное лицо. Все сказанное не обретало в голове Джанет форму осознанных определений. В начале XIX века обитатели Плина не занимались самоанализом, не занималась им и жена Корнуольского корабела, которой едва минул 21 год. Но она понимала, что мир не сходит на нее не рядом с ее близкими в Плине, а среди диких обитателей лесов и полей, на скалах, омываемых морем. Лишь краткие проблески душевного покоя, мимолетные вспышки прозрения в мгновение между сном и бодрствованием убеждали ее в том, что все это существует и что придет день, когда она разрешит эту загадку. Итак, Джанет ждала своего часа и проводила дни, как и прочие замужние женщины Плина. Пекла пироги, убирала в доме, чинила одежду мужа и сына. По воскресеньям – посещение церкви, обсуждение с соседками последних новостей за чашкой крепкого чая с кусочком шафранового или макового кекса. Вечером – семейный ужин. И вот, наконец, ребенок уложен в кроватку, и она спокойно засыпает рядом с мужем до следующего утра. Весной 1833 года, через две недели после того, как Сэмюэлю исполнилось 2 года, у него появилась сестра. Она была светловолосой, голубоглазой, очень походила на Сэмюэля и доставляла родителям так же мало хлопот, как и он в ее возрасте. При крещении девочке дали имя Мэри, и Томас стал почти так же гордиться дочерью, как гордился сыном. Хоть Томас и тешил себя надеждой, что глава семьи именно он, последнее слово всегда оставалось за Джанет. Достаточно было ей бросить мужу одно единственное слово, и тот отправлялся на работу с досадой в душе, чувствуя себя побежденным. Он называл это «уступкой Дженни». Но здесь было нечто иное, бессознательное подчинение характеру, более уравновешенному, но и более сильному, чем его собственный. Он никогда бы в этом не признался, но, пользуясь его же словами, которых он, правда, ни разу не произнес вслух, Томасу никак не удавалось раскусить Джанет. Она была его женой, он любил и уважал ее, их связывали общий дом и 2 детей, но мысли ее были для него тайной. Иногда она внезапно замолкала и подолгу смотрела через окно на море странным отсутствующим взглядом. Он не раз замечал это, когда, улучив свободную минуту после дневных трудов, по вечерам играл с детьми, а она тем временем сидела, уйдя в свои мысли и словно забыв о вязании, которое держала на коленях. «Дженни, о чем ты думаешь?» — спрашивал он. И она либо с улыбкой молча встряхивала головой, либо произносила в ответ сущий вздор вроде «Если бы это зависело от меня, Томас, то я была бы мужчиной». Такой ответ его еще больше обескураживал. Отчего бы ей хотеть быть мужчиной, когда нет в Плине дома лучше, детей прелестней, а мужа более любящего и преданного, чем у нее? «И впрямь, Дженни, порой ты для меня все одно, что загадка», — говорил он, вздыхая. И правда, ее настроение менялось с быстротой летней молнии. Она подходила к нему, садилась рядом на пол, где он играл с детьми, и принималась играть вместе с ними — или задавала ему разумные вопросы, на которые мужчина может ответить. Например, как идут дела на верфи. Затем, иногда даже не дав ему опомниться, принималась городить какой-нибудь дикий вздор, вроде того, что ей жалко старика Дана Краба, которого наконец-то поймали на контрабанде и отправили на суд в Садмин. Вот тяна. Да он же преступник. И двуличный негодяй в придачу. Обманывает таможенников его величества, нарушает законы, и поднимает руку на мирных людей. Да, Томас, но при всем том, это истинно мужское занятие. Ты что же, истинно мужским занятием называешь такую мерзость, как контрабанда? Что до меня, так я ни одному из них руки не подам, чтобы не запачкаться. Ну, а я наоборот, и сама подам, и их пожму, если предложат. Я часто представляла себя на их месте. В Ланевецкой пещере кромешная тьма и ни единого звука, кроме плеска волн о берег. Но вот сквозь тьму пробивается слабый свет, слышится глухой скрип уключин. приглушенный свист, сапоги хрустят по гальке, когда пробираешься навстречу лодке. Пока товар разгружают, голосов почти не слышно. Все переговариваются шепотом. Потом громкий крик с вершины холма, на берегу начинается не весь что, и ты бежишь со всех ног, волосы развиваются на ветру, а за спиной у тебя пыхтят 6 таможенников. Жизнь и смерть, Томас, сливаются воедино, и некогда думать о времени. Она смеялась, глядя на его растерянное лицо. «Ты считаешь меня женщиной без стыда и совести?» Он ответил ей торжественным, как у судьи, голосом. «Ах, Дженни, смотря по тому, куда ты побежишь». Малыши во все глаза смотрели на мать. Мэри уютно устроилась на руках у отца. Сэмюэль держал его за рукав куртки. Они были почти на одно лицо, и оба — точная копия Томаса. Джанет с улыбкой смотрела на них. Все трое принадлежали ей, возможно, были частью ее существа. Но другая его часть незаметно ускользала из теплой приветливой комнаты от этих дорогих любимых лиц и улетала за тихие холмы и оживленную гавань Плина через моря и небо туда, к неведомым просторам, а к безымянным звездам.